но затем с облегчением увидел, что под этой грязной массой показался аэропорт. Я вышел из самолета, получил свой чемодан после обычной задержки у каруселей из нержавеющей стали, а потом погрузился в такси, которое показалось мне удивительно расплывчатым. Результат слезоточивого воздействия пагубного лос-анджелесского воздуха. Я вытер слезы и назвал водителю адрес. Мотель «Роял Викинг» на 3-й улице. Поездка заняла приблизительно столько же времени, сколько сам полет. Потрясло меня в такси куда сильнее, чем в самолете. Похоже, Лос-Анджелесский департамент, в ведении которого находятся улицы города, бойкотирует департамент, в ведении которого находится аэропорт. Из аэропорта в город нельзя проехать простым прямым путем, а если и можно, то мой водитель либо не знал о нем, либо ему не доверял. Пока мы бесчетное количество раз сворачивали с бульваров на улицы, с улиц на скоростные магистрали, а с них опять на улицы, а потом и на бульвары, я исполнился в уверенности, что никто мной не интересуется. Впрочем, иначе и быть не могло. Пока я ничем не отличался от любого другого приезжего. Кое-что, впрочем, могло измениться после моего посещения одного пациента, находящегося в крайне тяжелом состоянии в одном медицинском заведении. Все зависело от того, с кем или с чем столкнулась наша рыжая красавица в Лос-Анджелесе. Размышляя об этом, я стал, не торопясь, оформлять свое пребывание в мотеле. Это было самое, пожалуй, приличное заведение такого типа в округе, и было бы совершенно логичным, если бы оно находилось под наблюдением со стороны тех, кто стрелял и не застрелил кого-то и теперь желает выяснить, кто примчится в Лос-Анджелес на свидание с жертвой. Главное, что было достаточное количество помощников, способных вести такое наблюдение. Я решил пойти навстречу джентльмену, внимательно читавшему газету в вестибюле, громко сообщив администратору, куда я собираюсь пойти в самое ближайшее время. «Значит, комната 37?» — переспросил я даму за стойкой, кладя в карман ключ. «Отлично. Если вы не возражаете, я ненадолго оставлю у вас тут мой чемодан. Мне надо заглянуть в больницу через дорогу». Я вышел, не оглядываясь. Разумеется, человек с газетой вполне мог быть обычным туристом, которому надоело торчать в четырех стенах своего номера, или который коротал время в ожидании своей или не своей жены, но я надеялся, что он все же не из их числа. Если раненая девушка не сможет рассказать мне, кто и за что ее подстрелил, то мне придется начать выяснять это самому, и тогда неплохой отправной точкой будет человек с неспокойной совестью, настолько неспокойной, что она заставляет его следить за теми, кто навещает раненую. В больнице оказалось, что дорога мне расчищена. Я называл свою фамилию в регистратуре и был тотчас же припровожден в палату к Анне Толлири. Она лежала в окружении такого количества разных приспособлений, что с их помощью вполне можно было бы создать новую женщину из первоначальных элементов. Я зашел с той стороны, где джунгли проводов и приборов казались чуть менее непроходимыми, и, глядя на нее, стал вспоминать, как мы познакомились. Как верно напомнил Мак, она участвовала как дилетант и на стороне противника в операции в Мексике, где и мне пришлось поработать. Потом мне потребовалась помощница для следующего задания, и я выбрал именно ее. Возможно, поскольку я сначала узнал ее как Аннет и не подозревал, что она может оказаться в нашей команде, я так и не научился отождествлять ее с кодовым именем Руби, которое она получила, скорее всего, из-за огненно-рыжего цвета своих волос. Лично у меня имя Руби ассоциируется с проститутками, а проституткой она как раз не была. Она была лихой, не знавшей страха девицей, Но сейчас это было трудно вообразить, глядя на ее съежившееся личико в белом тюрбане из бинтов.